Глава 27. Майк и Шарп спорят на крыльце, два тренированных, крепко сбитых техасских копа. Я различаю отдельные слова и фразы из-за двери, которую захлопнула у них перед носом. Болван, облажались по полной. Не уверена, относятся ли последние слова ко мне, делу Лизи Соломон или к тому и другому. Раздраженные соседи, должно быть, шарят под одеялами в поисках телефонов, набирая полицию, не подозревая, что полиция уже на месте. Я слишком устала, чтобы вмешиваться в их спор, и слишком зла на себя. Я все еще ощущаю синяк на губах от поцелуя Майка и жгучее унижение от того, что Джесс Шарп нас застукал. Почему у меня внутри до сих пор все сжимается с той минуты, когда я заметила разочарование в глазах Шарпа, как будто подвела его лично? Я хочу верить, что Майк хороший человек, и в то, что Шарп — отличный коп, приверженный доказательствам, верящий в познание. А его худший изъян — нежелание откровенничать перед кем-то вроде меня, танцующий между мирами, ведьмой без метлы. Но есть и другой голос. Я хочу заглушить его, и не могу. Он велит мне бежать к Майку, потому что только так я сумею его спасти. Он твердит мне, что изъяны Шарпа гораздо, гораздо серьезнее. С первого взгляда я поняла. Он тот, кто сумеет привязать меня к земле. Просто не знала, использует он веревку или призовет на помощь логику. На ангельской ли он стороне, или подрезает ангелам крылья, позволяя упасть. Я больше не могу слушать, как они ссорятся. Хватаю телефон с кухонного стола, запираюсь в ванной, включаю душ, чтобы заглушить белый шум. Захожу сразу в Твиттер, впервые после того, как вошла в студию Бубы Ганза. Должно быть, Шарп злится из-за моего решения выступить на шоу. Возможно, поэтому он сюда и явился. Несмотря на то, что я сказала Бубе Ганзу, никакой договоренности с полицией про три вопроса по делу Лизи Соломон. Нет, никакой договоренности, никакого разрешения. Кто знает. И если бы я послушно повторяла их слова, они могли бы ухватиться за эту возможность. Я большим пальцем скроллю ленту. Каждое сообщение словно удар ножом для масла. Не думала я, что Жуа зайдет так далеко. От имени Бубы она опубликовала расширенный вариант моего интервью после шоу. О, думаю, Шарп в бешенстве от этого твита. И от этого. И от этого тоже. А вот Буба Ганс, безусловно, в восторге. Жива ли, хэштег, техасская Джон Беннет? Самопровозглашенная охотница за привидениями, хэштег Виви Буше, хэштег Гарвард, хэштег НАСА, утверждает, что ей поведал об этом розовый бантик, хэштег Лизи Соломон. Экстрасенс, хэштег Виви Вуду, хэштег Буба Ганс Шоу. Экстрасенс, хэштег Виви Буше, признается, что с 5 лет страдала галлюцинациями и обсессивно-компульсивным расстройством. Хэштег «Ребенок, преследуемый призраками». Хэштег «Одержимое детством». Хэштег Виви Буше пиликает на своей теории струн, и гранты на охоту за инопланетянами сами прыгают ей в трусы, как 100-долларовые купюры. Хэштег «Куда идут наши налоги?» Хэштег «Глубокий космос». Хэштег «Глубинное государство». Хэштег «Боже, храни Техас». Вы слушали сегодня хэштег «Буба Ганз Шоу»? Чокнутой наблюдательнице за небом хэштег «Виви Буше» следует постеречься, чтобы кто-нибудь не столкнул ее с нашей хэштег «плоской земли». «Беги, беги», — сказала хэштег «пряничная девочка», — «тебе меня не поймать». Хэштег «Затерянные в космосе». Хэштег «Копам нужна зацепка». Хэштег «Дело Лизи Соломон». И так далее, и тому подобное. Я сама виновата в этом потоке злобы и безумия, хотя и представить себе не могла, что мои слова обернутся против меня. Потому что согласилась участвовать в шоу, поговорила с Жуа. И ради чего? Хотела привести Майку свои доводы? Ради науки? В обмен на короткий разговор по горячей линии с испуганной девочкой, которая растворилась в воздухе и, возможно, больше никогда не появится? Чтобы Жуа сохранила работу у этого короля засранцев? Чтобы перестать стыдиться того, чего больше не хочу стыдиться? Все это похоже на правду. Я роюсь в косметичке на тумбочке в ванной, пока не нащупываю пузырек, который совсем недавно гремел и перекатывался тише. Осталось всего 6 таблеток. Я опускаю крышку унитаза, чтобы сесть. Засовываю обратно в пузырек 2 таблетки, на одну меньше, чем следовало бы. Снова закрываю глаза в ожидании, пока таблетки растворятся в крови, как микроскопические песчинки. Пытаюсь вызвать в воображении хоть какой-нибудь образ Лизи, девушки с браслетом. Обе зловеще молчат. Но разве не этого я добивалась, чтобы таблетки их заглушили? Старая ванна на ножках наполняется водой, хотя слив открыт. Когда я выключаю душ, голосов больше не слышно, ни внутри, ни снаружи. Я задергиваю все шторы и занавешиваю все портьеры, приглашая тени сгуститься. Этому дому требуется, по крайней мере, 3 гиперактивных детей и 1 слюнявая собака, чтобы отпугнуть клаустрофобию. Или 1 единственная, аккуратно поднесенная к керосиновому шлангу спичка. Я выкладываю на кухонный стол маркер и рабочий блокнот. Включаю компьютер. Составляю график на следующие несколько дней, словно прокладываю курс для планеты, которая вращается по расширяющейся орбите. За компьютером я охочусь. Записываю все, что приходит в голову про Лизи Соломон и ее окружение, пока границы моего мира не начинают размываться. Приковыляв в спальню, падаю на нерастеленную кровать. Цепочка на шее натягивается, словно кто-то сильно за нее дергает. Один из острых металлических концов звездочки впивается в кожу. Я вожусь с застежкой, слишком тоненькой для любого человека, кроме моей сестры с ее длинными ногтями. Сдаюсь. Звездочка падает мне на грудь, горячая и плоская. Такое ощущение, будто она накаляется изнутри, чтобы заклеймить меня, пока я буду спать. Никки Соломон. Мой будильник, который звонит в 9:04 утра. Какого черта? Ты считаешь, моя дочь жива? Разве не я должна была узнать первой, вместо того, чтобы выслушивать это от тетки с сеточкой на голове, которая утром ставила мне на поднос недопеченный омлет из яичного порошка? Никки. Я мысленно стираю липкую пленку с мозгов, сожалея, как всегда на утро, о вчерашней лишней таблетке. Не могу поверить, что проспала так долго, безнадежно отстав от плана и плавая, словно рыбка-крекер, в густом супе ее гнева. «Ты мне тут не Никой! Не хочу слышать никаких оправданий! Ты скормила эту новость тому мудаку из Твиттера!» Пауза. «Она действительно жива?» У нее срывается голос. Я не знаю, верить ли в ее искренность. «У меня нет никаких физических доказательств, только моя интуиция. Я быстро просыпаюсь. Размышляю, рассказать ли ей о таинственной девочке с горячей линией. Решаю, что не стоит. Джесс Шарп до сих пор считает, что ты замешана в этом деле вместе с твоим парнем. челноком. Так что с той стороны тоже есть движение. Наверняка и ты считаешь, что челнок замешан, иначе не стала бы передавать мне ту записку шрифтом Брайля. Или ты мною манипулируешь? Ты понятия не имеешь, какие творческие усилия приходится прилагать, чтобы передать отсюда хоть что-нибудь. Что касается челнока, то половину времени я думаю, что он жив, выполз из озера и преспокойно меня бросил. И да, что он украл Лизи. Вторую половину времени я вижу его в аду. Он заперт в клетке, а Лизи — ангел, который решает, кормить его червями или тараканами. Тут я сомневаюсь. Я хотела, чтобы ты сама во всем разобралась, а не путалась в извращенных полицейских теориях, из-за которых я здесь сижу. Я так понимаю, челнок был очень груб? Кажется, я была влюблена. Теперь я думаю, что он мог быть причастен к похищению. Я позвонила ему в тот день, потому что он не явился, чтобы по-быстрому отыметь меня в буфетной. С утра по понедельникам у нас было так. Я оставила дверь открытой. А Лизи была на кухне. Но не совсем. Я была на кухне. Стояла в буфетной. У челнока были свои причуды. Я должна была ждать его голый, в полной готовности. Но он не явился. Я позвонила узнать, не отменилось ли наше свидание. На самом деле мне даже ответил не он, его мать. Сказала, что он, вероятно, забыл телефон, а она убирается в его квартире. Может быть, он не хотел, чтобы люди знали о его местонахождении. У него всегда был с собой одноразовый телефон и немного героина. Снабжал приятелей по Родео. Жизнь у них не сахар, неделями в разъездах. Она рассказывает, как ждала этого садиста голая в буфетной, где хранится свинина и фасоль, как будто в этом нет ничего особенного. В моей голове гудит ложь, которую Ники сказала полицейским и 10 лет позволяла этой лжи длиться. Она снова звонит мне по разовому телефону без идентификационного номера. Но сейчас все по-другому. Ники больше ничего не скрывает. Думаю, она дорого заплатила, чтобы уединиться в укромном уголке с размазанной по стене ДНК. Не сомневаюсь, как только она отключится, сразу же раздавит трубку ногой. «Где была Лизи?» Мой голос звучит на высоких децибелах в глухой пустоте утра. «Не знаю, понятно? Рядом. Последний раз, когда я ее видела, она играла с куклой в башенке. Или, может быть, на заднем дворе. Но ворота были заперты. Я тебе не верю». «Чему именно?» «Всему!» Я закипаю. «Пусть ты ее не убивала, но ты заслуживаешь заключения в тюрьме для плохих матерей, пожизненного». «Все так, дорогуша, но знаешь, я ведь тебе тоже не верю. Я думаю, твоя мать была мошенницей, а ты щеголяешь в ее одежках». Отчасти она права. Вот же он, халат с ромашками, висит на спинке кровати прямо на виду. «Вив, послушай», — говорит Ники вкрадчиво, — «давай начнем сначала. Я хочу знать, что именно вымарал цензор из письма твоей матери. Ты же хорошая, умная. Тебе ничего не стоит залезть к нему в голову. Его зовут Брандо, помнишь? Кажется, фамилии я не называла. Уилберт. Поболтай с Брандо Уилбертом. Покопайся в деле челнока. И я от тебя отстану. Постарайся, прошу. Я знаю таких, как ты. Если разгадка есть, ты не позволишь ей уплыть по течению. Есть еще один насущный вопрос, который не дает мне покоя с нашего разговора в тюрьме. Меньше всего мне хочется, чтобы Ники Соломон заподозрила, будто я в ней нуждаюсь. Но Майка я расспрашивать не хочу. Ты сказала, что Шарпа отстранили за нарушение на месте преступления. О каком преступлении идет речь? А разве не ты у нас знаешь все ходы и выходы в полицейском участке? Это как-то связано с браслетом одной пропавшей девушки. Сосредоточься лучше на моей Лизе. Слова Ники обрушиваются сверху, но не оставляют вмятины. Я знала, что она ответит. Я принимаю обжигающий душ. Вода в ванне щекочет лодыжки. Я думаю про ответы, что плывут в реках вместе со старыми покрышками и водяными гиацинтами, грязными подгузниками и серебряными цепочками. Сквозь трещины просачиваются в океан. Где по-настоящему много ответов, так это в брюхе акулы, на глубине в 1000 лиг. Я вытираюсь полотенцем и разглядываю свое ненакрашенное лицо в зеркале. Лицо, которое так легко прорисовать. Но сегодня никакой маскировки. Ни помады, ни подводки. Сегодня утром я позволила Господу меня накрасить. Слышу я слова матери, которая посылает мне воздушный поцелуй кинозвезды. И никаких больше платьиц. В спальне я роюсь в сумке, что стоит в углу. Натягиваю эластичные спортивные леггинсы зеленого цвета, мешковатую футболку, скрывающую пистолет в кобуре, хорошие беговые кроссовки, достаю запасные очки. У меня заканчиваются контактные линзы. И не только они. Снаружи слышится ляск, гул голосов. Я приподнимаю край занавески в гостиной. Мужчина с массивным торсом бывшего игрока в американский футбол раскладывает на тротуаре складной стул. Бейсболка с надписью «Бубе Ганзу виднее». В нескольких ярдах подросток с лицом бледным, как детская присыпка, облокотившись одной рукой на красный переносной холодильник и потягивая диетический доктор Пеппер, другой рукой снимает наш дом на телефон. Его ноги почти заслоняют слова, написанные краской из баллончика на холодильнике. Я различаю только Лиззи. Вид один, повестки разные. Репортер, не могу разглядеть, мужчина или женщина, сидит в синем приусе, припаркованном на противоположной стороне улицы. Ребенком, выглядывая из окна мотеля на голубом хребте, я научилась распознавать язык тела профи. Трое — это ведь немного? Я подавляю приступ паники. Вернувшись на кухню, запихиваю в рот затхлые хлопья Чириос, запивая их молоком, и записываю еще один пункт в список дел. Кто может знать, жив ли челнок? Затем подчеркиваю первый вопрос, написанный вчера вечером. Откуда могла мама что-то знать насчет Лизи Соломон? И где она это спрятала? Снаружи собирается все больше ворон. Если Лизи зарыта в мамином компьютере, то копать придется глубоко. Я разглядываю 221 кусок пазла, разложенные на поле красных маков. Папки, ярлыки, документы, PDF-файлы заполонили рабочий стол. Есть сотня утилитарных причин, по которым мне следует разобраться с ее рабочим столом, прежде чем я вернусь в пустыню. Сегодняшнее к ним не относится. Я перевожу дыхание. На этом экране не просто сосредоточиться и без криков протестующих на заднем плане. Я ждала демонстрантов каждый день. С тех пор, как услышала слова Бубы Ганза обо мне в прямом эфире. И теперь такое ощущение, будто мои ожидания заставили вылезти их из постели. Гомон на лужайке лишь отчасти заглушается в мамином кабинетике в задней части дома. И я слишком нервничаю, чтобы, как обычно, долго и нудно возиться с шумоподавляющими наушниками, полностью отгораживаясь от мира. Куда подевались копы? Кто защитит меня от 32 человек, которые сейчас размахивают плакатами перед моим домом, а их лица перекошены злобой на меня, маленькую девочку-очкарика, которая просто хотела быть такой, как все, которая еле-еле сдала тесты по естествознанию в начальной школе ради того, чтобы вписаться в коллектив. Часть меня хочет выйти на улицу и попытаться найти с ними общий язык, объяснить, что я ботаник, чьи желания, загаданные на падучие звезды, тоже не сбылись, что Буба Ганс и фрики из социальных сетей, помешанные на теориях заговора, обращают нашу боль в золото, создавая новую аристократию. Но на лужайке перед моим домом бушует ярость. Люди скандируют. Это обостряет мое посттравматическое расстройство, возвращает меня в прошлое, к девочке, которая сидит в гостиничном номере в Вирджинии и надеется, что массовая истерия не захлестнет ее. Крики снаружи, словно пули, решетящие стены. «Руки прочь от Лизи! Не трожь Техас! Гори в аду, Нобель-Шнобель!» Неуклюже, зато эффективно, даже умно. Есть шансы, что кто-то из них сегодня или завтра, или через 20 лет взорвется, когда в Taco Bell ему принесут не тот заказ, диетическую колу вместо обычной. Я не желаю быть сегодняшней диетической колой. Я двигаю курсором, но мамин компьютер — настоящий динозавр. Каждый раз он мучительно долго выходит из комы, и каждый раз я боюсь, что больше он не воскреснет. Со времени приезда домой я только однажды входила в систему, искала документы для оформления завещания. За 4 дня до маминой смерти Бридж сказала, что нам надо расколотить этот мусорный бак молотком. Бридж считала маму цифровым скопидомом. Я же привыкла думать о ней, как о цифровом бурундуке, который прячет орехи в лесу паранойи. И этот способ организации информации мне был понятен, ибо так устроен открытый космос. Папки внутри папок внутри папок, большинство без названия. Я начинаю с 4, расположенных по углам экрана. Для мамы углы всегда были важны. Она не просто расставляла крестики по углам своих писем. Во всех углах комнаты она развешивала веточки шалфея, похожего на амелу. Над кухонной раковиной она повесила любимый отрывок из Библии «Откровение Иезекииля» о 4 ангелах, стоящих на 4 концах земли. И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Изречение 7, стих 1. А папки в 4 углах экрана озаглавила по именам звезд из созвездия Ориона. Ригель, Бетельгейзе, Саиф, Беллатрикс. В Ригеле я нахожу сомнительные налоговые формы. В Бетельгейзе — фотография моего племянника Уилла. В Саифе — астрологические карты клиентов, датированные еще до нашего переезда в Техас. В то время Лизи была еще не оплодотворенной яйцеклеткой, даже невероятностью. Разочарованная, я отправляю этот мусор в корзину, за исключением фотографии племянника. Заменяю универсальные красные маки лицом Уилла. И теперь, всякий раз уничтожая очередной файл, я открываю умные глаза его матери, детскую веснушку, наследие отца, которое исчезнет со временем, след от столкновения с тротуаром, шрамик, который когда-нибудь поцелует влюбленная девушка. С каждым уничтоженным мною ярлыком славное детское личико будет проступать все яснее. Это станет моей наградой за терпение и мотивацией никогда больше не открывать дверь Майку. Я перемещаю курсор в нижний угол, на Беллатрикс, воительница в греческой мифологии. Исследовать мамин компьютер все равно, что разматывать слои пахлавы. Вероятность успеха на раннем этапе крайне невелика. Я кликаю, и файл открывается. В жизни, как и в науке, иногда просто везет.